Глава 67. Кэти, сидя в глубоком кресле, испуганно смотрела на стоявшего у стены Рэмбо. В комнату быстро вошла Нелли и посмотрела на телохранителя. Тот неопределенно пожал плечами. Женщина вплотную подошла к рыжей. — Так о чем же ты говорила с другом твоей соперницы? — насмешливо спросила она. Он только спросил, на кого работаем. Девушка заплакала. — Ну, а ты? — голос Нелли звенел от злости. — Я сказала, на Прокопенко. Испуганно вскинула голову Кэти. — Это я уже слышала. Мне нужна правда. Женщина пальцами левой руки, взяв девушку за подбородок, чуть приподняла ее голову. — Я говорю правду, — всхлипнула та. В комнату стремительно вошел Георг. Рэмбо шагнул ему навстречу, но, услышав «свободен», остановился и, легко подхватив Кэти, быстро вышел. «Пропал Прокопенко», — возбужденно начал Георг. «Его телохранители и двух милиционеров покалечили, а Вадима на его же «Волге» увезли. Один из постовых в тяжелом состоянии, другой с сотрясением. Телохранители почти в норме, но молчат. По словам свидетелей, похитителей было трое — женщина и двое мужчин. Есть предположение, что Прокопенко ранен или убит. На месте похищения кровь. Георг, отдуваясь, налил себе водки. И еще. Сегодня днем у кинотеатра «Север» ранена молодая девушка и убит какой-то парень. Документов при них не обнаружено. Девушка без сознания. Около кинотеатра была группа захвата УГРО. Ждали рэкетиров-гастролеров, требующих дань с видео. Милиционеры вмешались, но преступник, ранив одного из них, пытался уйти на «Жигулях» с амурским номером. При преследовании ранен и, потеряв управление, врезался во встречное такси. Пассажиры и шофер госпитализированы. Преступник по дороге в больницу умер. И вот что интересно. Георг одним глотком выпил рюмку водки. Владелец этой машины фигурировал в происшествии в Нагорном, но его документы грубо подделаны, и погиб не он. Кто действительно погиб, устанавливается. Мне же ясно одно. Это один из двух, подвозивших Настю. По-видимому, произошла ссора между Волком и ими, и оставшийся в живых решил отомстить. — Ты думаешь, убит Волк? — тихо спросила Нелли. Георг кивнул. — Да. А раненая в больнице? Анастасия Воронова, дочь Седова. — Это точно? — женщина закусила губу. — Это мои предположения, — удивленно посмотрел на нее Георг. — Но через час я буду знать точно. — А почему вы взволнованы? Девушка-то жива, и врачи утверждают, что опасности для жизни нет. — Ты наблюдательный, — мысленно усмехнулась Нелли. Но если все так, моя игра наполовину проиграна. Ты первый узнаешь, где золото, и если не попытаешься опередить меня, будешь предельно осторожен. А вслух женщина сказала другое, не менее волновавшее ее. А если это Волк, и план за золото записан у него в памяти, что же тогда? «Я тоже подумал об этом», — вздохнул Георг. «Остается надеяться на порядочность Волка, на то, что он посвятил девушку в завещание отца. Ведь Вихрев знал, что по его следу идут, и он может погибнуть». «Нет», — Георг покачал головой, — «я уверен, Воронова знает и о золоте, и где оно». «И когда будет ясно окончательно?» — спросила женщина. «Дня через три, но...» Георг встал и возбужденно заходил по комнате. если это не Воронова и не волк, если я ошибаюсь, и это просто совпадение, тогда волк и его спутница будут иметь фору в 3 дня. Хотя, — он засмеялся, — доблестная милиция сумеет установить личности пострадавших раньше. — А что решили с этой? — он кивнул головой на дверь. Весь день она с Рэмбо ездила по городу, но, увы, — Нелли развела руками. — Настаивает на том, что она назвалась мужчине человеком команды Прокопенко. Кстати, женщина вдруг задумалась, а если прибрать людей Вадима к себе? Пока, разумеется, явных лидеров после него нет. Сын Вадима привык жить красиво, ничего не делает для этого. Собрать всю знать Якутска, кто так или иначе повязан с Вадимом, и успокоить. Все по-прежнему, только вместо уважаемого Вадима Константиновича по всем вопросам обращаться. Нелли замолчала, что-то напряженно обдумывая. Ищет кандидатуру, понял Георг, но такую, чтобы и волки сыты, и овцы целы. А кого бы предложил ты? Словно прочитав его мысли, вдруг спросила женщина. При ней думать опасно. Невольно вздрогнул Георг и как можно равнодушнее спросил. Куда предложил? И, заметив недобро блеснувшие глаза Нелли, поспешил добавить. Извините, я как-то отвлекся. Вместо Прокопенко трудно кого-либо предложить, ибо узкого круга у него не было. Его сын бездарь, а помощники... Мужчина неопределенно качнул головой. Каждый занимался своим делом и... Ладно, оборвала его Нелли. «Кто возглавляет боевиков?» «Мартин», — сразу же ответил Георг. «Семен?» — удивленно вскинула голову женщина. Георг кивнул. «Именно он. И по-прежнему предпочитает называться Семеном». И, предупреждая вопрос, добавил. «После смерти вашего отца в Москве появиться не решился». «Почему?» — удивилась Нелли. «У меня с ним были прекрасные отношения». Именно поэтому он и не приехал, — мысленно усмехнулся Георг. — Я не спрашиваю, как ты его найдешь. Завтра утром Семен должен быть у меня. И еще. Нелли внимательно посмотрела на Георга. — Мне нужен Чалый. — Лихо. — про себя восхитился мужчина. — Чувствуется хватка. И, ничего не сказав, утвердительно кивнул и вышел.